Нота сомнений в долгие бессонные ночи, неизбежно возникавших в работе каждой экспедиции, отодвинулись. Время ослабило остроту сожалений и разочарований. Просматривая свои заметки или фотографии, общаясь с удивительными животными нашего зоопарка, меня наполняет то же чувство большой радости и счастья, которое я испытывал в Африке. И это прекрасно, ведь это моя работа, и за нее я был щедро вознагражден неповторимыми, ни с чем не сравнимыми впечатлениями, восторгом, познанием и удовлетворением. У меня навсегда осталась в сердце любовь к земле, природа которой, ее люди и их судьбы заслуживают внимания народов всей планеты. Я счастлив, что предоставляется возможность познакомить советского читателя с работой наших экспедиций в Африке. Считаю для себя большой честью издание моей книги в Советском Союзе. Йозеф Вагнер. Краткая эволюция животных. Свидетельства, дошедшие до нас с древнейших времен, подтверждают, что на протяжении многих миллионов лет появлялись и исчезали многочисленные роды и виды животных. На Земле был период, когда преобладали разнообразные виды рыб, уже давно вымершие, затем пришло время земноводных, потом наступило господство пресмыкающихся, огромных чудовищ, таких как динозавры, ихтиозавры и летучие ящеры. Где-то на рубеже Триаса и Юры появились примитивные млекопитающие, но и они последовали за огромными пресмыкающимися в царство небытия. Животные, которые лучше приспосабливались к меняющимся условиям, благополучно развивались и размножались. Другие, не сумев преодолеть перемен в природе, вымирали. Ни один вид животных не вечен. Как только естественные условия претерпевают такие изменения, в которых вид не может существовать, он вымирает. Так исчезли многие животные, в их числе динозавры, мастодонты и мамонты. Для того, чтобы животные прекратили свое существование, достаточно постепенно вырубать лес, и судьба его обитателей будет решена. Стоит, например, уничтожить эвкалиптовые деревья, как погибнет и сумчатый медвежонок коала, который питается исключительно листьями эвкалипта. С 1600 года нашей эры исчезли минимум 36 видов млекопитающих из 4226 и 94 вида птиц из 8684. Причем для каждого четвертого вида роковую роль сыграло изменение природных условий. 1% млекопитающих и птиц погиб менее чем за 400 лет, и еще 2,5% находятся на грани вымирания. Без преувеличения приходится констатировать, что человек – самая разрушительная сила из всех когда-либо пребывавших на Земле живых существ. Основательность, с которой человек истреблял животных, не задумываясь о будущем, для многих из них стала катастрофой. Человек начал обрабатывать землю, возделывать различные культуры, заниматься скотоводством. Ему пришлось поднять руку на естественную растительность, чтобы обеспечить место домашним животным и зерновым. Во многих странах вырубка лесов повлекла за собой страшные последствия. Огромные пространства постигла засуха, а земля постепенно превратилась в пустыню или сухую саванну. Такова судьба многих районов Африки. Обычный способ уничтожения лесов – выжигание. Им и сегодня пользуются в тропической Африке. В результате происходит не только полное изменение растительного покрова. За ним следует прогрессирующая эрозия почв, меняется водный режим и даже климат. Логический финал – засуха. В самой северной части Африки истребление животных началось еще в древние времена. Слоны, которых карфагеняне ловили в Ливии, давно исчезли. Берберского льва не стало уже в прошлом веке, а обыкновенного бубола в конце 20-х годов нашего столетия. Единственный представитель африканских оленей, берберский благородный олень, когда-то населявший марокканские и тунисские леса, был почти полностью истреблен еще во времена Римской империи. В Южной Африке уничтожение природы началось уже в конце 17 века, с приходом европейцев. Здесь обитало огромное количество копытных, больше, чем в других районах Африки, а сегодня их остались единицы. Первым южноафриканским копытным, которое люди полностью истребили, была голубая антилопа. Последнее животное было убито в Капской провинции около 1800 года. Такая же судьба постигла и зебру квагга. От остальных зебр она отличалась тем, что полосы у нее проходили только по передней части туловища. Последняя зебра квагга была убита у реки Вааль в 1858 году. Ее ненамного пережила саванная зебра, обитавшая в оранжевой провинции.